Глава 18. Некоторое время я пропускал сквозь себя потоки информации, которая, впрочем, не задерживалась в моей памяти. Ждал непонятно чего, то ли подсказки Деннебери, то ли когда все это закончится. Но поток, хлещущий из-под печати, и не думал останавливаться. Я как будто завис под водопадом, и единственное, что подсказывало о времени, было сосущее чувство голода в животе. Словно на поддержание этого потока уходили мои собственные силы. Мелькнула была мысль прокрутить в голове все произошедшее со мной, но я тут же отмел ее в сторону. Об этом я могу подумать и перед сном. Ведь рано или поздно это состояние потока исчезнет. А раз так, то нужно использовать его для чего-то полезного. К тому же свое тело я словно наблюдал со стороны. Изнутри меня распространялся хлад, а снаружи по энергоканалам кружило приятное тепло. Получалась эдакая контрастная медитация. Я чувствовал, что в таком состоянии с легкостью простою целые сутки. Удостоверившись, что не упаду в самый ответственный момент, я сконцентрировал свое внимание на уведомлении. Внимание, доступен класс «Темный целитель». Принять? Да, нет. Описание, в принципе, говорило само за себя, но я решил ознакомиться с полной информацией. Вспомнив, как работал с уведомлениями во сне, я сконцентрировался на надписи, и та, чуть дрогнув, раскрылась. «Темный целитель, маг жизни, ступивший на путь смерти. Сила всех заклинаний жизни и смерти снижена. Эффективность целительских навыков и знания некромантии повышены. Склонность к травничеству, зелеварению, химерологии. Темных целителей не любят ни маги жизни, ни служители смерти. Их частенько сжигают на кострах, поэтому этот путь не пользуется популярностью. В связи с этим темным целителям требуется выносливость и ловкость, ведь подчас приходится прятаться или убегать. Темный целитель не имеет доступа к прочим стихиям и дорого платит за возможность прикоснуться к противоположным сторонам искусства. Но самый главный враг темного целителя – это… скрыто. Класс! С одной стороны, выбор темного целителя решает мою моральную дилемму. Выбирать магию смерти, которая совершенно точно пригодится мне в сражениях с псами, или магию жизни, благодаря которой буду спасать людские жизни. С другой, данный класс налагал на меня определенные ограничения. Жаль, правда, в описании нет конкретных цифр и показателей. Удивительно, но стоило мне об этом подумать, как под описанием появились дополнительные строки. Магия жизни – минус 50%. Магия смерти – минус 50%. Целительство – плюс 50%. Некромантия – плюс 50%. Травничество – плюс 20%. Зельеварение – плюс 20%. Химерология – плюс 20%. Беглец – плюс 1 к выносливости, плюс 1 к ловкости. Еретик, уязвимость к стихии огня плюс 50%. Да уж, я задумчиво уставился на скрыто. Жутко смущало, что у меня есть какой-то главный враг, но в остальном класс меня более чем устраивал. Что касается минусов по ключевым направлениям, что ж, за все нужно платить. Это я понял с самого раннего детства, и сейчас мне было легче принять это непростое решение. Да и вообще, мне главное зацепиться за полученный шанс, дальше я все сделаю сам. Уж я-то знаю, что упорство и систематические занятия – основа успеха. Принять, подтвердил я свой выбор и почувствовал, как снова оказываюсь в своем теле. Ощутил хлад, идущий изнутри, и тепло энергии, бегущей по моим восстановившимся энергоканалам. Стоп, восстановившимся? Ну слава Анубу! В этот же миг в голове прозвучал голос Деннебери. «Я уж думал, ты шагнешь за порог». Я по привычке хотел было ответить некроманту, что, мол, нет, все нормально, но вместо этого с моих губ сорвался сип. «Саша, Дан тут же оказался около меня. Славы сети, ты как?» «Время!» – просипел я, вспомнив про условия Аша простоять как минимум 12 часов. «Да ты сутки простоял», – успокоил меня целитель. «Это какая-то медитация, да? Поделишься?» «Обязательно», — криво усмехнулся я и аккуратно поднял руку. Я ожидал всякого, тысячи иголок, онемения, жары, даже сведенные мышцы, но, к моему удивлению, тело меня прекрасно слушалось. «Это все курс», — пояснил Дан, заметив появившееся у меня на лице удивление. «Держи, выпей на ужине с компотом». Он протянул мне бутылек с надписью 2В. «Второй день вечерний прием», — уточнил я, — «а первый день? Ничего не помню». «Уже в тебе», — усмехнулся целитель. «Я вливал пузырьки строго по графику». «Спасибо, Дан. Я искренне поблагодарил целителя и, дойдя до своей койки, с удовольствием на нее завалился». «Кайф!» «На ужин-то пойдешь?» — целитель с улыбкой смотрел за тем, как я ерзаю по постели, пытаясь найти самое удобное положение. «Шутишь?» — я рывком принял сидячее положение. «Да я тройную порцию готов умять». «И не сомневаюсь», — фыркнул Дан. «Три артефакта исцеления досуха выпил». «В смысле?» — не понял я. «На плечо посмотри», — подсказал Дан, и я покосился на левую руку, на которой до сих пор висела каменная руна, зафиксированная двумя кожаными ремешками. «Пока не понял, в чем дело», — задумчиво протянул Дан. «Но ты впитываешь энергию, словно губка. Причем, сколько я не наблюдал за твоими энергопотоками, там она не появилась. Как ты это понял?» «У каждой энергии свой оттенок», — целитель пожал плечами. «Не знаю даже, как объяснить». «Ладно, не суть», — покладисто кивнул я. «И куда шла энергия с руны?» «Такое ощущение, что в твой шрам». Дан посмотрел мне прямо в глаза. «Ты что-нибудь чувствовал?» «Но ищу боль», — честно признался я. «А потом будто вылетел из тела, попал в какой-то круговорот, но я очнулся». Про принятие класса я решил умолчать. Даже не знаю, как так получилось, что целые сутки прошли. А вот здесь я ни капли не соврал. Время действительно пролетело, и это немного пугало. Нет, я был, конечно, рад, что вроде как прошел испытание статуя, и при этом мне почти не пришлось напрягаться. Но это было неправильно, что ли? Надо будет повторить, подытожил я и, решив не откладывать дело в долгий ящик, рубанул рукой воздух. «Дан, если что, подстрахуешь?» «Конечно», — тут же отозвался целитель. «А ты сможешь?» «Не попробуем, не узнаем», — нахмурился я. «Вот поедим и сразу приступим. Надеюсь, Аш не будет против». «Вот теперь я верю, что ты настоящий Денебери», — довольно протянул некромант. «Ты про кадетский корпус?» — с полуслова понял Дан. «Насчет этого не переживай. Вчера после тумана случилась странная аномалия, и все занятия были заменены групповыми медитациями». «Аномалия?» — удивился я. «Представляешь, целитель тут же позабыл про то, что мы собирались идти на обед. Я вчера получил от сети задание». «И это хорошо?» — предположил я. «Это странно», — задумчиво протянул Дан. «Сеть давным-давно не работает, и такие уведомления я видел только в академии». «А раньше такое у вас бывало?» — уточнил я, уже догадываясь, кто был источником аномалии. «В том-то и дело, что нет», — целитель развел руками. «Причем вчера всех накрыло. И дворян, и гарнизон заставы. Кто-то задание получил, кто-то усиление». «Любопытно», — протянул Денебери. «Так вот что за ядро силы бьется под печатью. Увы, Александр, но здесь я тебе не помощник. У нас знания передаются от учителя к ученику без посредства магических технологий. И я бы на твоем месте помалкивал, что ты так умеешь. Иначе посадят под замок и все». «Ядро силы — это наверняка УТД, та самая удаленная точка доступа. Но что-то мне подсказывало, что лучше об этом никому не распространяться». «Да уж», — протянул я, отвечая одновременно и целителю, и некроманту, и не придумал ничего лучше, чем попытаться сменить опасную тему. «Слушай, Дан, а что там насчет инвентаря?» «Вон в лаборатории лежит», — тут же отозвался целитель. «Бери и пойдем». «Отличный план», — кивнул я. Артефакт выглядел как золотой медальон на цепочке. Вот только стоило мне повесить его себе на шею, как тут же возникло странное ощущение. Будто в моем распоряжении появился невидимый карман, куда я могу положить все, что захочу. «Самый простенький», — прокомментировал Дан. «Емкость до 10 килограмм, скрадывание веса отсутствует. По идее, через 3 дня прибудет торговец, и сможешь с доплатой обменять его на артефакт 2-го порядка». «Торговец?» «От Академии», — пояснил Дан. «Заодно и продвинутый курс зелий привезет. И прочие вещички, которые тебе мастер Торсун пообещал. Он всегда свое слово держит». «Рецепты, заклинания и малый обруч?» — припомнил я и тут же хлопнул себя по лбу. «Дан, мы же забыли заказать компоненты». «Это ты забыл», — усмехнулся целитель. «А я список в тот же день отправил. Да и вчера еще голубей из лютиков послал». «Дан, ты лучший», — совершенно искренне произнес я, убирая амулет под одежду. «Пошли обедать?» «Пошли». Пообещав себе по возвращении сделать список имущества, которым я стремительно обрастал, я поспешил за Даном. Ужин оказался выше всяческих похвал, а пузырек 2В, который я выпил вместе с компотом, приятно отдавал цитрусам. Помимо нас в столовой были воины из гарнизона, офицеры, уставшие боевые маги и хмурые дворяне. Причем дворяне, как я понял, питались в отдельном зале. Сначала я думал, что это какая-то аристократическая блажь, но Дан объяснил, что дело не в понтах, а в правилах кадетского корпуса. И я, по идее, тоже должен был питаться с моими будущими однокашниками. «С завтрашнего дня и начнешь», — успокоил меня Дан. «И командиру проще тебя зачислить будет. Он как раз по четвергам всю отчетность подбивает». Я до последнего ждал, что к нашему столику подойдет кто-то из дворян и попытается спровоцировать меня на дуэль, но обошлось. То ли им было не до этого, то ли это я начитался книжек про попаданцев, в каждой из которых непременно фигурировала драка в столовой. Еще пару раз ловил на себе мрачные взгляды Германа, но и он не стал ко мне подходить. После плотного ужина Дан завел меня к Вассену, который оказался не только оружейником, но еще и интендантом заставы, где я получил 2 комплекта формы. Удобные кожаные сапоги, плотные военные брюки, хлопковая рубашка, кадетский галстук и полуплащ-полупиджак. Как я понял из объяснений Дана, военные мастерские цитадели выпускали целый спектр разнообразных форм, и для кадетского корпуса аж выбил самый лучший вариант. В случае воинов это был мундир с защитными вставками из зачарованной стали, а в случае магов почти такой же мундир, но с кармашками для защитных артефактов. Мне, как лекарю, выдали точно такой же китель, как у Дана, гибрид медицинского халата и пиджака. Сначала я отнесся к форме скептически, но стоило мне ее надеть, как мгновенно поменял свое мнение. Удобно, комфортно, функционально. К тому же наши с Даном кители были сделаны из особой ткани, которая повышала сопротивление основным стихиям. Как говорится, мелочь, но приятно. Сразу чувствовалось, что местные серьезно относятся к работе живчиков и стараются обезопасить их от шальной молнии или ледяной стрелы. Увы, но в текущих реалиях усовершенствования мастерских были совершенно бесполезны. Вместо стихийников против нас выступали некроманты и шаманы. Зато порадовала портупея. Помимо множества полезных кармашков, имелась магическая медная бляха. Она создавала невидимый щит, который отклонял любые метательные снаряды, будь то стрелы, болты или пилумы. Всего 5 зарядов, но любой маг мог настроить автоматическую подпитку бляхи. На мой взгляд, гениальное решение, позволяющее не отвлекаться на поддержание щита и сосредоточиться на других плетениях. Единственный минус — можно увлечься боем и не заметить, что мана подошла к концу. Кстати, интересно, местные используют такой термин? Хотя да, используют. Я точно слышал, как Дан упоминал ману наравне с энергией. Разобравшись с формой, мы вернулись с Даном в лазарет и немного поработали в лаборатории. Дан все никак не мог добиться создания мягкой склянки. Несмотря на помощь 2 водников, у целителя не получалось подобрать оптимальную форму и плотность тары. То они выходили слишком мягкими, то наоборот слишком плотными. И это не беря во внимание погодные условия. В итоге мы остановились на мягком варианте, решив немного увеличить емкость и прочность будущих тюбиков. Самым сложным оказалось сделать ледяную иглу, но и это в итоге получилось. Концепция оказалась проста до гениальности. Пока на игле находилась печать с руной стабильности, и пузырек и зелье находились в стазисе. Но стоило сорвать печать, как стазис пропадал, и следом срабатывало заклинание очищения. Хоть зелье гарантированно убивало попавшие в кровь бактерии и микробы, но я хотел перестраховаться. Ну и сама склянка после слома печати и использования превращалась в обычный кусок льда, который спокойно себе таял. Безотходное производство. Решив задачу с будущими тюбиками, мы обсудили концепцию гелей и таблеток. Как сделать гель, я представлял себе довольно смутно, а для таблеток нужен был, по сути, только специальный пресс. «Жду не дождусь приезда торговца», — признался Дан, протягивая мне пузырек с зельем бодрствования и стакан с водой. «Жаль, что с завтрашнего дня ты отправляешься в корпус. Мы же договорились, что жить я буду здесь. К тому же, я с улыбкой посмотрел на лазарет. Мест хватает». «Знаешь, Саш», — целитель тяжело вздохнул, «что-то мне подсказывает, что ты будешь жить в корпусе. Да и лазарет — совершенно неподходящее место для постоянного проживания». «Все решаемо». Я пожал плечами и, открыв пузырек, бросил его в стакан с водой. «Тем более аж будет только за». «Это не так работает, друг», — снова вздохнул целитель. «Не получится усидеть на двух стульях. Ты, главное, не забывай ко мне заглядывать». «Каждый день после обеда», — пообещал я. «Нам еще антиупырин делать, не забыл?» Те упыри, которые неслись на наш строй со скоростью волков, оставили в моей памяти неизгладимое впечатление. И я твердо решил сделать какую-нибудь защиту от нежити. И пока что я видел лишь два варианта. Или каким-то образом увеличить реакцию наших воинов, или изобрести что-то типа святой воды. «Буду с нетерпением ждать этого момента, Саш». Дан пожал мне руку и, расфокусировав взгляд, посмотрел на мою ауру. «Мастер Торсун был прав. В неподвижном состоянии курс дает потрясающую эффективность». «Хоть две недели так стой, да?» — усмехнулся я, занимая удобное положение. «Избыточно», — покачал головой целитель. «Твои энергоканалы практически полностью восстановились. Да ты и сам, наверное, это чувствуешь». Дождавшись моего согласного кивка, Дан продолжил. «Ну вот. С завтрашнего дня зелья начнут незаметно подгонять твой энергокаркас к идеалу, и здесь, наоборот, нужно будет максимальное движение». «Что-то мне подсказывает», — я вспомнил внимательный взгляд Аши и тренировочный комплекс «Заря», «что его у меня будет более чем предостаточно». И я, скользнув взглядом по стакану с зельем, опрокинул его в себя. Следующие сутки, по моим субъективным ощущениям, стали настоящим кошмаром. Да, хлад поддерживал изнутри. Да, выпитое зелье превратилось в тепло, циркулирующее по моему энергокаркасу. Но на этот раз я к шраму не лез, и время текло по-обычному. Чесался нос, свербило в ушах, немела то одна нога, то другая. Наваливалась усталость, одолевали сон и скука. Но самое сложное было не потянуться к печати. Очень уж мне понравилось купаться в том освежающем информационном потоке. Трижды в лазарет приходили гости. Хмурый Герман, бледный Кир Далая и Аш. И если бы не Дан, я бы забил на взятую аскезу. Настолько мне осточертело стоять без движения. Но целитель раз за разом повторял, что без идеального энергокаркаса выше третьей ступени не подняться. И это вкупе с 50-процентным штрафом к школе магии жизни неплохо меня мотивировало. Ну а когда настала ночь, и Дан влил в меня пузырек 2Н, я уже точно было решил продолжить аскезу в лежачем состоянии, как вдруг голос подал притихший Денебери. «Помнишь, я обещал тебе рассказать про наш род?» Слова некроманта мгновенно переключили мое внимание, и я согласно промычал. Стоять в одиночестве к этому моменту стало просто невыносимо. Все началось, когда Ковен Шаманов с подачи ксуров устроил сенату Волчью ночь. Битва длилась целый месяц, и окончилось все разрушением столицы и поражением некромантов. Денебери сокрушенно вздохнул, и я невольно ощутил горечь того поражения, словно сам был ее участником. В живых остались только 30 детей, ученики и выжившие наследники древних родов. Окончательно отказаться от магии смерти Ковен не решился, и детей отправили в спешно созданную школу-интернат. Голос Денебери был бесцветен и сух, но перед моими глазами одна за другой начали появляться мрачные картины тех дней. И я понял, что сейчас увижу что-то важное. Школа, целью которой было привитие абсолютной лояльности ковену шаманов. Любыми методами и средствами. И называлась та школа, о которой я сейчас тебе поведаю, «Кадетский корпус Некроса».